Язык реальности. Язык реальности, язык окружающего нас мира, может быть описан только через символы. Символ, изначально связанный с информацией, описывает ее исчерпывающе и без лишних фильтров. Это делает его самым удобным и информативным средством общения. Именно про символы я упоминал, когда говорил о гадании по книге «Перемен». В первой книге я писал о степени универсальности символов. Есть символы, которые понятны только конкретному человеку, есть понятные и значимые для группы людей, и есть универсальные символы, воспринимаемые всеми людьми. Поскольку символы являются языком, на котором мир обращается к нам, логично предположить, что чем меньше круг людей, для которых предназначена информация, тем меньше людей увидит символ, отображающий ее. Возвращаясь к примерам, связанным со мной, можно сказать, что сообщение по телефону было предназначено только для меня. Смерть мужчины из другого примера была намного более значимым символом, и вовлеченными оказались многие люди. Мне остается только радоваться, что для ответа на мой вопрос мне достаточно было просто увидеть это событие, а не сидеть за рулем сбившей машины. Но обратите внимание, что только я видел истинную причину его поступка. Для водителя сбившей машины все выглядело как случайный шаг неосторожного человека. Согласитесь, что в данном случае, несмотря на то, что на физическом плане событие было одно, на информационном плане для разных людей оно представало совершенно разных точек зрения. Для каждого из участников это событие отвечало на только ему понятные вопросы. Только не спрашивайте меня, на какой вопрос водителя мог быть дан такой жестокий ответ. Это может сказать лишь он сам. Мне вспоминается рассказ о попытке проследить судьбы людей, погибших при катастрофе на мосту. Оказалось, что все эти люди стояли накануне важных перемен в своей судьбе. Судьба не пустила их, собрав вместе на этом мосту. Если информация предназначается для многих людей сразу, мы с полной уверенностью можем сказать, что судьба этих людей на текущем отрезке зависит от чего-то общего, что будет затрагивать эта информация. На первый взгляд, достаточно рискованное утверждение. Но если вы подумаете, то поймете, что даже случайное действие на улице затрагивает людей, которые находятся рядом, именно потому, что судьба привела их на это место. А привести она их могла, только если у них есть что-то общее, что собрало их на этом месте. «Все это хорошо», скажете вы, «но как расшифровать послание, предназначенное для всех одновременно и для каждого в отдельности?» Сама постановка подобной задачи абсурдна по определению. Вы очень удивитесь, но миллионы людей осознанно пользуются подобными методами расшифровки каждый день. А вы сами получаете подобные послания только из другого источника, каждую ночь. На языке символов, аналогичном языку реальности, общается с нами наше подсознание. Я говорю о языке снов. Аналогия между этими, казалось бы, не связанными понятиями практически полная. И там мы имеем внешне случайные, иногда абсурдные события, на первый взгляд не имеющие лично к нам никакого отношения. Мы просто вовлечены в какое-то действие, не понимая его смысла. И там сообщения делятся на значимые для нас, которые сразу привлекают внимание, и незначащие, которые являются просто отражением текущих мыслительных процессов. Я думаю, уже никто не будет спорить, что каждое действие, каждый персонаж сна являются символами, несущими определенную, зачастую очень важную информацию. Так почему бы не попробовать применить описанные выше методы анализа снов к анализу обыденной реальности? Символом чего является влюбленная парочка, попавшаяся вам навстречу, и какие ассоциации она вызывает у вас, учитывая утреннюю ссору с супругом? Почему этот нищий, подошедший к вам именно сейчас, производит такое странное впечатление? Что мир пытается донести до вас, сталкивая вас с вашим начальником на трибунах стадиона? Просто задумайтесь об этом и проследите ваши ассоциации. Я уверен, ответ не заставит себя ждать.